Глава 31. За столиком у стены сидел Прохор. У Риты, которая давно не видела бывшего мужа, ёкнуло сердце. Тот выглядел неважно, сильно похудел, под глазами чернели синяки. — Ты случайно не заболел? — осведомилась она, устраиваясь напротив. — Что ты тут делаешь? — повторил Прохор. — А ты? — спросила Марго. — Живу неподалеку, — вздохнул Ермаков, — в соседнем доме. — Уехал от матери? — удивилась Рита. — Устал, — еле слышно ответил Проша. — Она на меня давит, замучила совсем. К старости стала не просто требовательной, авторитарной. — А у тебя как дела? Бывшая семейная пара давно так мирно не беседовала. Да и вообще практически не встречалась. Прохор каждый месяц привозил деньги, но специально выбирал время, когда дома была одна Люба. А сейчас разведенные супруги случайно оказались в одном месте и разговорились. Марго поделилась своими планами. Ермаков пришел в восторг и даже предложил: «Могу у тебя бесплатно свадебным фотографом работать». Через 2 часа приятного общения Проша пригласил Риту посмотреть на снятую им квартиру. «Вам рассказать, чем закончилась экскурсия, или вы уже догадались?» Что ж, Маргарита отнюдь не первая женщина, которая спустя некоторое время после развода сошлась с бывшим мужем. У пары во второй раз начался роман. Встречались любовники на съемной квартире Прохора и часто сидели в том самом кафе. Я молча слушала Ермакову. Похоже, она говорит правду. Катя Бонч-Бруевич обмолвилась, что случайно, заскочив в забегаловку Шахерезада, встретила там бывшую сотрудницу и порадовалась, как та хорошо выглядит. Рита похорошела, помолодела и, как показалось владелице Мизона, кого-то ждала. Маргарита, не знающая о моих мыслях, вытирая слезы, продолжала рассказ. Недолгое время разведенные супруги были счастливы, а потом у них начались сложности. Во-первых, Надежда Васильевна перестала давать деньги на оплату гимназии. Почему бабушка решила прекратить спонсирование обучения внучки? Пожилая дама этого не объяснила, просто предупредила: «Маргарита, я более не располагаю средствами». Бывшая невестка так расстроилась, что, не подумав, ляпнула: «Но вы же каждый год по много раз летаете за границу пить минеральную воду, лечите желудок». Старшая Ермакова ответила: «Настали тяжелые времена, все вояжи отменяются». Дальше хуже. Банк, согласившийся выдать кредит на создание фирмы «Стрела Амура», прекратил свое существование. Хорошо, хоть доллары, вырученные от продажи магазина детской одежды, Рита держала не на счете, а в ячейке, и деньги не пропали. Ермакова не пала духом, начала обходить другие финансовые учреждения, но оформить кредит не получалось. Вдобавок Прохор вынужден был вернуться к матери, не хватало денег на съем жилья. Теперь любовники, словно восьмиклассники, сидели в кино или пили кофе в сетевых дешевых заведениях. Почему Рита не привела бывшего мужа к себе домой? Но ведь жила она в крохотной однушке, совмещенном санузелом и 5-метровой кухней, собственной спальни не имела. Матери с дочерью и так было тесно. Прохор точно был бы третьим лишним. Но все аргументы, связанные с неудобным жильем, на самом деле отговорки. Маргарите было элементарно стыдно перед Любой, которая знала причину развода. Девочка, очень любившая отца, умоляла ее не разбивать семью, говорила: «Ради меня, прошу, не прогоняй папочку, он не виноват. Прости его, эта тетя Лида дрянь, наркоманка и проститутка, ему на шею вешалась». А Рита приказывала дочке замолчать. Однажды даже закричала: «Скорее сдохну, чем с Прохором в один автобус сяду!» Обуреваемая ревностью и гневом, она сначала запрещала Любаше встречаться с отцом. И что теперь? Как ни в чем не бывало привести бывшего мужа домой и сказать дочери: «Ура! Мы снова вместе!» Марго не была готова на подобный шаг. Когда очередной банк отказал ей в кредите, Ермакова разрыдалась на плече у Прохора. Тот начал ее утешать и вдруг сказал: «Слушай, у меня есть план, как добыть $1 000 000. «Украсть статую Давида из Музея изобразительных искусств?» — всхлипнула Рита. «Не пари чушь! Таких деньжищ нам не добыть!» Проша посидел несколько мгновений молча, потом спросил: «Как ты думаешь, почему мама велела мне переписать на тебя квартиру? Рита растерялась. «Ну, хотела обеспечить внучку». Прохор мрачно улыбнулся. «А где мать брала деньги на оплату колледжа Любаши?» «Не знаю», — ответила Марго. «Наверное, тратила запас, оставшийся после смерти Алексея Константиновича». «Он умер совсем недавно», — произнес совсем уж странную фразу Ермаков. «Кто?» — не поняла Рита. «Алексей Константинович, мой папа», — спокойно пояснил Прохор. Рита опешила. «Что ты несешь? Твой отец давно утонул». «Нет», — помотал головой бывший супруг, — «все было не так. У него начались неприятности. Отец и второй владелец фирмы «Спортмасс», его ближайший друг Олег Филимонов, могли оказаться на скамье подсудимых. Чтобы избежать этого, они придумали ход. Отец якобы тонет во время рыбалки, а Олег сваливает на своего партнера вину за махинации, что позволит «Спортмассу» остаться на рынке. Филимонов будет получать прибыль, половину которой станет отдавать мертвецу. Отец под чужой фамилией улетел в другую страну. Мама несколько раз в году его навещала. «Надежда Васильевна ездила не лечить желудок», — осенила Риту. «Ну да», — кивнул Ермаков. «Папа очень любил внучку и перед кончиной приказал мне с тобой расписаться. Пригрозил, если не сыграете свадьбу, я тебе небо в алмазах устрою». «Ты повел меня в ЗАГС не по любви, а по велению отца?» — расстроилась Марго. «Нет-нет», — быстро возразил Прохор. «Я всегда испытывал к тебе самые светлые чувства. Просто не думал, что штамп в паспорте необходим. Я люблю тебя, очень люблю, честное слово. То, что между нами случилось, ну, я имею в виду развод, его причину, самая большая моя ошибка в жизни». «Квартира», — протянула Рита. «Надежде Васильевне на меня наплевать». Ей муж приказал жилплощадь на невестку переписать, и он же давал деньги на колледж Любаши. «Правильно. Отец всегда оберегал Любу, но и к тебе прекрасно относился. А мать? Она любит только меня, остальные люди ей безразличны. Любу бабушка на дачу приглашала и отношения с ней поддерживала исключительно ради мужа. Отец от нее отчета требовал. А ну, пришли фото, где Любаша на моей даче отдыхает». «Сейчас старуха отказалась платить за гимназию, значит...» Марго охнула. «Да, ты верно поняла. Папа недавно умер от инфаркта. Олег Филимонов, та еще сволочь, мигом прекратил долю отца отсчитывать, и мать сразу отрезала тебя с девочкой от денежного потока. Но бабла у нее немерено. Где-то припрятана отцовская заначка. Ей на 10 жизней хватит. Только она жадная. На вас с Любашей теперь копейки не потратит. А вот на меня не пожалеет. Маргарита усмехнулась. Ну да, добрая свекровь, получая от мужа нехилые деньжата, щедро отсыпала сыну рублики на съем однушки в Вилине. А сейчас и вовсе сняла с довольствия. Тебе от нее тоже ничего не достанется. Нет, она просто хочет, чтобы я жил с ней в одной квартире, заспорил Прохор. На мое освобождение мамахин не пожалеет средств, все отдаст. Что ты придумал? Насторожилась Рита. «О каком освобождении ведешь речь?» И бывший муж изложил свой план. Его якобы похитят и потребуют выкуп в $1 000 000. Затем Прохор вытащит зубы-имплантанты, как будто его били, измажет лицо грязью и снова от имени бандитов будет отдавать приказы. Флешку с первой записью получит Люба, со второй — Марго. Задача Риты — внушить девочке, что денег нет, а значит, ее отца непременно убьют, и поделать ничего нельзя. На последней, третьей флешке Прохор будет говорить уже от себя. «Доченька, езжай к бабе Наде, попроси у нее нужную сумму. Мамочка, спаси меня, я знаю, у тебя деньги есть. Мама, те, кто меня похитил, тоже все знают, они в курсе, куда ты ездила желудок лечить». Только после этого Маргарита должна сообщить Любе про то, что у старухи есть заначка. Надежда Васильевна легко достанет оттуда миллион и даже не слишком обеднеет. Но Марго ни в коем случае не должна приказывать дочери ехать к бабке и выпрашивать у нее доллары для спасения папы. Нет-нет, наоборот, надо запретить Любочке обращаться к Надежде Васильевне. Надо так повести беседу, чтобы девочка не послушалась и сама проявила инициативу. Если Люба заявится к бабке и скажет, что примчалась по просьбе матери, то старшая Ермакова может заподозрить неладное. Она начнет расспрашивать внучку, сразу задастся вопросом, почему Рита позволила дочери общаться с бандитами, участвовать в освобождении отца. Надежда Васильевна не дура, у нее наверняка зародятся сомнения. А вот если Люба воскликнет: «Бабуля, мама запретила мне спасать папу, потому что боится за мою жизнь, а я ее не послушалась», вот тогда все прокатит. Но искренне эти слова девочка произнесет, если ей на самом деле мать велит сидеть дома и не вмешиваться. Да, у Марго очень сложная роль, но Прохор верит, что она с ней справится. Маргарита закрыла лицо руками. Из меня рвался наружу гнев, но я подавила его и констатировала: «И вы согласились». «Сначала не хотела принимать участие в афере», — принялась оправдываться Ермакова. Но Проша умел быть убедительным. Он нарисовал такую картину: «Я открою агентство, не попаду в кабалу у банка, приобрету хорошую квартиру, дам Любе образование, мы снова поженимся. Конечно, мы получим миллион не совсем честно, но ведь это деньги его отца, значит, все равно наши. И этот миллион — спасение для нас, для нашей семьи». Прохор меня буквально загипнотизировал, околдовал. Сама не понимаю, как сказала «да». На следующий день я решила отказаться. Стала звонить Проше, а он не брал телефон, и потом Люба флешку из ящика вытащила. Ермакова вскочила, бросилась ко мне и схватила меня за ладони. «И что мне было делать? Любаша посмотрела запись, поверила увиденному. Что? Что я могла ей сказать? Что?» Я попыталась вырвать свои руки из пальцев Ермаковой, но та вцепилась в меня мертвой хваткой, повторяя: «Что? Что? Объяснить дочери, что отец решил развести бабушку? Похищение — это спектакль, цель которого — вынудить Надежду Васильевну дать деньги? Разбить ребенку, который обожал папу, сердце?» И я знала, что Прохор приглядит за девочкой. Люба понесет деньги, а он украдкой за ней пойдет. Одна девочка ни на секунду с гигантской суммой не останется. Проша сопроводит ее тайком до места. Мне показалось, будто мои ладони опущены в навоз. Нос даже ощутил характерный запах фекалий. Я отпихнула от себя Маргариту и быстро вытерла совершенно чистые руки о свои джинсы. Ермакова не заметила этого, а вот Федор все понял. Он приблизился к любовнице и усадил ее на диван. «Что? Что мне было делать?» — твердила Рита. «Любаша уже посмотрела флешку. И что, нанести девочке психологическую травму? Я не могла этого допустить. Нет, нет!» Я наконец-то обрела дар речи. «Федор Романович, дайте ей воды». Воротников вышел из комнаты. «Считаете меня чудовищем?» — прошептала Ермакова. «Просто я хотела иметь свой бизнес, хорошую квартиру, образование для Любаши. Все только ради нее, не для себя. У старухи прорва денег, на мешках с золотом сидит. От одного лимона не обеднела бы. А у меня везде облом. Кредит не дают, средств на создание агентства не хватает. Все ради Любы, для ее блага. Я любила дочь больше всех на свете. Я ее обожала, за нее жизнь была готова отдать». Я слушала истеричные вопли Марго молча. Если кто-то постоянно твердит вам «люблю, люблю, люблю тебя», не стоит верить этим словам. Скорее всего, произносящий их пытается убедить самого себя в том, что испытывает сильное чувство. Такое поведение свойственно людям, поддерживающим отношения из каких-то корыстных соображений. Ну, например, девушке, вышедшей замуж за богатого немолодого человека, ей неудобно из-за того, что пошла под венец по расчету. А еще она опасается, как бы супруг не догадался, что совсем не интересен своей жене. Вот она и повторяет как мантру: «Милый, я так тебя люблю, так люблю, люблю». И бывают тетки, которые, чтобы привязать к себе мужчину, быстренько беременеют от него и производят на свет младенца. Ребенок не нужен матери. Он просто гарантия того, что его отец теперь будет навсегда связан с женщиной. Большой нежности мамаша к отпрыску не испытывает. Но ведь общество осуждает тех, кто равнодушен к детям. Да и самой не очень удобно перед малышом. Надо его любить, а не получается, сердце молчит. Ну и как быть, чтобы окружающие не узнали о твоем истинном отношении к ребенку? Как заглушить чувство вины перед ним? Вот она и твердит, как заведенная. «Ах, солнышко мое, мамочка обожает, обожает, обожает тебя, готова жизнь за свою кровиночку отдать». Похоже, Марго использовала Любу в качестве магнита, притягивающего Прохора, и добилась своего в конце концов. Пусть под давлением Алексея Константиновича, не по своей воле, но возлюбленный предложил гражданской жене руку и... И тут возникает вопрос, где в этот момент находилось его сердце? А вот сердце Риты, судя по всему, было отдано только Прохору, иначе бы она никогда не посмела втянуть Любу в аферу. Если бы на самом деле любила дочь, пришла бы в негодование от предложения бывшего мужа и категорически отказала ему. С ума сошел? Никогда не впутаю девочку в твои махинации и не нанесу ей травму сообщением о твоем похищении. Нет, нет и нет.